Сравниться может, какую Бог в любви своей нам дал, какую Бог в любви своей нам дал. Путем страданий и лишений Христова Церковь шла века, но не упасть под тяжестью гонений. И помогала Божья рука, и помогала Божья рука. Хоть слабы мы, Христос могучий, всесиленом и слава в нем. И пусть наш путь тернистый и колючий, но Бог ведет в небесный отчий дом, ведет нас в дом. Но Он ведет в небесный отчий дом. Готовься, цель, готовься к той желанной встрече, благую весть несите в мир. Жених грядет, придет, прибудет вечер. Не опоздай, мой друг, на брачный пир, на брачный пир. Не опоздай, мой друг, на брачный пир.